«Нет, я здорова», — сказала она, вставая и крепко пожимая его протянутую руку. «Я не ждала тебя». «Боже мой, какие холодные руки», — сказал он. «Ты испугал меня», — сказала она. «Я одна и жду Сережу, он пошел гулять. Они отсюда придут». Но, несмотря на то, что она старалась быть спокойною, губы ее тряслись. «Простите меня, что я приехал, но я не мог провести дня, не видав вас», — продолжал он по-французски, как он всегда говорил, избегая невозможно холодного между ними «вы» и опасного «ты» по-русски. «За что ж простить? Я так рада!» «Но вы нездоровы или огорчены», — продолжал он, не выпуская ее руки и нагибаясь над нею. «О чем вы думали?» «Все об одном», — сказала она с улыбкой. Она говорила правду. Когда бы, в какую минуту не спросили бы ее, о чем она думала, она без ошибки могла ответить. Об одном — о своем счастье и о своем несчастье. Она думала теперь именно, когда он застал ее, вот о чем. Она думала, почему для других. Для Бетси, например, она знала ее скрытую для света связь с Тушкевичем. Все это было легко, а для нее так мучительно. Нынче эта мысль, по некоторым соображениям, особенно мучила ее. Она спросила его о скачках. Он отвечал ей, и, видя, что она взволнована, стараясь развлечь ее, стал рассказывать ей самым простым тоном подробности приготовлений к скачкам. «Сказать или не сказать?» — думала она, глядя в его спокойные ласковые глаза. Он так счастлив, так занят своими скачками, что не поймет этого как надо. Не поймет всего значения для нас этого события. «Но вы не сказали, о чем вы думали, когда я вошел», — сказал он, перервав свой рассказ. «Пожалуйста, скажите». Она не отвечала и, склонив немного голову, смотрела на него из-под лобья вопросительно своими блестящими из-за длинных ресниц глазами. Рука ее, игравшая сорванным листом, дрожала. Он видел это, и лицо его выразило ту покорность, рабскую преданность, которая так подкупала ее. «Я вижу, что случилось что-то. Разве я могу быть минуту спокоен, зная, что у вас есть горе, которого я не разделяю? Скажите ради Бога!» — умоляюще повторил он. «Да, я не прощу ему, если он не поймет всего значения этого. Лучше не говорить. Зачем испытывать?» — думала она, все так же глядя на него и чувствуя, что рука ее с листком все больше и больше трясется. «Ради Бога!» — повторил он, взяв ее за руку. «Сказать?» «Да, да, да!» «Я беременна», — сказала она тихо и медленно. Листок в ее руке задрожал еще сильнее, но она не спускала с него глаз, чтобы видеть, как он примет это. Он побледнел, хотел что-то сказать, но остановился, выпустил ее руку и опустил голову. Да, он понял все значение этого события, — подумала она и благодарно пожала ему руку. Но она ошиблась в том, что он понял значение известия так, как она, женщина, его понимала. При этом известии он с удесятеренной силой почувствовал припадок этого странного, находившего на него чувство омерзения к кому-то, но вместе с тем он понял, что тот кризис, которого он желал, наступил теперь. Что нельзя более скрывать от мужа, и необходимо так или иначе разорвать скорее это неестественное положение. Но кроме того, ее волнение физически сообщалось ему. Он взглянул на нее умиленным, покорным взглядом, поцеловал ее руку, встал и молча прошелся по террасе. — Да, — сказал он решительно, подходя к ней. — Ни я, ни вы не смотрели на наши отношения как на игрушку, а теперь наша судьба решена. — Необходимо кончить, — сказал он, оглядываясь, — ту ложь, в которой мы живем. — Кончить? Как же кончить, Алексей? — сказала она тихо. Она успокоилась теперь, и лицо ее сияло нежной улыбкой. — Оставить мужа и соединить нашу жизнь. — Она соединена и так, — чуть слышно отвечала она. — Да, но совсем... «Совсем!» «Но как, Алексей? Научи меня, как!» — сказала она с грустной насмешкой над безвыходностью своего положения. «Разве есть выход из такого положения? Разве я не жена своего мужа?» «Из всякого положения есть выход. Нужно решиться», — сказал он. «Все лучше, чем то положение, в котором ты живешь. Я ведь вижу, как ты мучаешься всем, и светом, и сыном, и мужем». — Ах, только не мужем! — с простой усмешкой сказала она. — Я не знаю. Я не думаю о нем. Его нет. — Ты говоришь неискренно. Я знаю тебя. Ты мучаешься, я о нем. — Да он и не знает, — сказала она. И вдруг яркая краска стала выступать на ее лицо. Щеки, лоб, шея ее покраснели, и слезы стыда выступили ей на глаза. «Да и не будем говорить об нем».